Часть первая. Мои переживания в аду. Глава первая. Камера. Адские камеры. В первую годовщину со дня нашей свадьбы мы с Аннет отправились в Кармел, штат Калифорния. Это прекрасное место для отдыха и праздников, и там мы могли сидеть на полюбившемся нам месте, разглядывая живописные вершины гор, деревья и дома, выстроившиеся вдоль побережья Тихого океана. Кристально чистое утреннее небо и бившиеся о берег волны служили прекрасным фоном для разговоров о желаниях наших сердец, целях и мечтах для новой совместной жизни. Тогда я сказал жене: «Наверное, на этом месте мы сможем испытать самую большую близость к небу во время жизни на земле». Аннет согласилась. У нас было сильное чувство, что Бог соединил нас для особой цели. Когда мы рассуждали о благости Бога в нашей жизни, в моем сердце высветилось одно слово, подытожившее мое к нему отношение — благодарность. Я был так благодарен Богу за мою прекрасную жену и за нашу совместную жизнь. С того самого момента, когда я увидел ее, я понял, что она предназначена для меня, и я действительно считаю ее даром свыше. Я благодарен Богу за свое здоровье, за семью, оплаченные счета, финансовое обеспечение и мир. В такие моменты размышлений и мечтаний человек испытывает особое, глубокое удовлетворение. Что покажет нам следующая глава нашей жизни? Но всего через 2 недели после прекрасного отдыха нас ожидало событие, совершенно для нас неожиданное, и оно навсегда изменило наши жизни. Путешествие. Я уже рассказал вам начало путешествия, произошедшего 22 ноября 1998 года. Это случилось ночью, когда меня катапультировало из постели, после чего я оказался в бездне ада. Точкой моего приземления была камера примерно 4,5 метра в высоту, 3 метра в ширину и 4,5 метра в длину. Стены в камере были сделаны из грубого неотделанного камня, а двери закрыты решеткой. И я подумал, что это должно быть временное место, камера, в которой узник проводит последние часы перед встречей с еще более ужасной судьбой. Пророк Исаия сказал такие слова: «И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу». Исаии 24:22. В притчах также говорится о жилищах смерти в аду. Притчи 7:27. Я лежал на полу этой камеры и чувствовал себя абсолютно обессиленным. Я заметил, что по-прежнему нахожусь в теле, и оно выглядело точно так же, как и выглядит сейчас. «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Матфея 10:28. «Лучше для тебя, чтобы не все тело твое было ввержено в гиенну». Матфея 5:29. «Живых проглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих в могилу». Притчи 1:12. Подняв голову, я огляделся. Я сразу понял, что нахожусь в камере не один. Я увидел двух огромных существ, каких не видел никогда раньше. Эти существа были примерно от 3 до 4 метров высотой. Интересно отметить, что Второзаконие 3:11 говорит об исполинах, живших на земле. Вот остов его кровати, одр железный, длина его 9 локтей, примерно 4 метра. В Бытии 6:4 нам говорят о великанах земли. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Термин «сыны Божьи» относится к падшим ангелам. Исполины появились в результате интимных отношений женщин с нечестивыми ангелами. Они были огромными, жуткими и наводили неописуемый страх. Одно дело, когда тебя пугает кто-то, кто намного выше тебя, но эти существа были не из нашего физического мира. Я понял, что они были воплощением абсолютного зла, и они смотрели на меня с неизбывной, ничем не сдерживаемой ненавистью, которое парализовало меня страхом. Передо мной стояли зло и ужас. Эти существа были концентрированным воплощением этих двух сил. Я по-прежнему не понимал, где я, и меня охватила полная паника, и хотя я не имел представления или понимания о том, что со мной происходит, и не знал, как я туда попал, я все же столкнулся с осознанием реальности, что меня, возможно, ожидает мучительная смерть.